Глава первая. Ари Ле. «Привет, Ари!» Я обернулась и радостно помахала подруге. Диги подбежала и обхватила мои ладони. Посмотрела на меня с откровенным восхищением. «Какая же ты убийственная красотка! И почему жуткое форменное платье тебе так идет? Цвет отвратительный, но твои глаза сверкают ярче сапфиров на его фоне. Это же магия, да? Ну, признайся. А волосы? Будто золото. Завидую». Она приуныла. «Не то, что я. Вся коричневая. Сливаюсь с формой, как самая настоящая...» Она резко замолчала, а я подхватила. «Как вкусная молочная шоколадка. Диги, зря себя ругаешь. Вон как Ланд на тебя посматривает. Так и ест глазами». Диги содрогнулась. «Нельзя такое о драконах говорить, Ари. У меня же воображение...» Сразу представила, как он меня живьем сжирает. «Бррр». Я щелкнула по черному с серебристым отливом камушку на ее шее. «А обсидиан на что?» «Никто тебя не сожрет». А про себя добавила, что если сожрет, то несварение на неделю обеспечено. Подруга ухватилась за амулет и благодарно улыбнулась. «Спасибо за чудесный камень, Ари. Действительно, хорошо помогает. И негатив экранирует, и учиться с каждым днем все больше хочется». Она заметила рыжую голову нашей лучшей ученицы и помахала. «Эй, тяни! Дай домашку списать!» Я лишь хмыкнула. А то и заметно, как хочется. Так и знала, что нужен янтарь. Слабоват обсидиан для Диги, но хоть защищает от ментальных атак. Очень уж чувствующие травы беззащитны в этом плане. Я перебрала разноцветные камушки браслета и вздохнула. В дни Гекаты сила минералов слабеет. Кроме черных лунных, разумеется. Но их я стараюсь не использовать, чтобы не показывать свою полную силу. Ни к чему это в таком заведении, как Стоунская Академия. Моя задача — найти слабые места драконов, а не демонстрировать способности, которые они так ищут в ведьмах. Перегнулась через перила и, высматривая в толпе студентов копну каштановых волос, сощурилась. «Куда запропастилась моя шоколадка?» «Ари?» Я вздрогнула и сжала перила так яростно, что удивительно, как камень не раскрошился под пальцами. Ро Кунт, собственной персоной. Сердце застучало, как бешеное. Щеки полыхнули жаром так, что даже кончики ушей ожгло. Ненавижу его мелодичный голос, от которого млеют все девчата с драконьего курса. Да и с ведьминского чего греха таить. Стоит за спиной, гад крылатый. Ждет, когда повернусь. Ну что ему надо? Как посмотреть в его зеленые глаза и не выцарапать их? С трудом совладав с собой, нацепила на лицо приветливую улыбку и медленно развернулась. «Вам что-то нужно, парон Рокунд?» Лишь мой аметист на пальце знает, чего стоило произнести это спокойным тоном. Знает, потому что мне пришлось втянуть в себя весь фиолет его магии для этого. Блондин в форменном зеленом камзоле с золотой вышивкой на груди белозубо улыбнулся и, лихорадочно поглаживая длинными изящными пальцами маленькую бордовую коробочку, медленно опустился на одно колено. «Тикин Ари Ле!» — торжественно проговорил он, и по моей шее колким льдом пробежались мурашки. «Это слово применяют при обращении к высокородной женщине из рода драконов. Так не принято разговаривать с ведьмой!» Испуганно посмотрела на третьекурсника. «Точно задумал подлость!» Парень же нервно сглотнул и выдал «Я вас люблю» и протянул коробочку. Я отшатнулась так резко, словно внутри сидел особо редкий и очень ядовитый лейкопаутинный паук. Вполне возможно, так оно и было. Драконы обожают подшучивать над ведьмами-первокурсницами. Вдруг стало необычайно тихо. Казалось, даже никто не дышал. Ощущая на себе тяжелые, завистливые и оценивающие взгляды, я пыталась сообразить, как выпутаться из сложной и неприятной ситуации. Если приму удар, а дракон встанет и рассмеется, надо мной просто будут потешаться. Даже если в коробке паук или чего похуже, успею доползти до целителя. Поймав блестящий взгляд круглых от изумления и ужаса карих глаз Диги, еще более уверилась в этом. Подруга не бросит в беде, дотащит к Рокию. А вот отказываться не следовало. Драконы унижений не прощают, ведьмы просто исчезают, а высокородные твари упиваются своей безнаказанностью. Во рту стало горько. На глаза навернулись слезы. Кому знать об этом, как не мне? Последствия могут быть ужасными. Хвостатым дозволялось такое, что милая шутка над глупенькой первокурсницей – сахарный цветочек на кровавом торте их жестокости. Сжав челюсти, смело протянула руку и приняла коробочку. По толпе прокатился вздох. Все ждали, когда я открою подарок, а мне очень хотелось отбросить его подальше. Судорожно втянув воздух, на мгновение прикрыла глаза и обратилась к Агату. Его магия усиливала природную способность сопротивляться болезням и ядам. Действие недолгое, поэтому тянуть нельзя. Откинула крышечку и растерянно уставилась на массивное кольцо с черно-зеленым камнем. Сердце пропустило удар и понеслось вскачь. «Туманный камень!» — ахнула эффектная блондинка Куа. Ее огромные глаза цвета небесной лазури еще больше расширились, а маленький ротик годливо скривился. «Дарить такую редкость ведьме — кощунство!» Я осторожно вздохнула и затаила дыхание. Словно это могло развеять иллюзию. Но чудесный подарок не исчез. Состоящий из четырех минералов по числу магических стихий, удивительный камень мог принести глубокое исцеление тому, кто знает, как с ним работать. А еще, если всматриваться в эти зеленые круги на черном фоне, можно увидеть то, что происходит очень далеко отсюда. Говорили, что может и перенести туда, но мне кажется, это сказки, которыми обрастает каждая редкость. «Спасибо», — одними губами прошептала я. «Конечно, дракон может позволить себе подарить и не такое. Денег у них крылатые быки не клюют, но этот камень совершенно особенный. От таких не отказываются. И Ро Кунд явно сделал ставку на это». По спине прокатилась ледяная волна. Я только что приняла не просто камень, а чувство дракона. Согласилась встречаться с одним из тех, кого ненавижу больше всего. Посмотрела на парня. Открытая улыбка на нечеловечески красивом лице белозубо сияла. Радужка блестящих глаз меняла цвет ежесекундно, как у драконов бывает, когда их эмоциональный фон нестабилен. Надо же, как он взволнован. Может, не розыгрыш? Проверить можно лишь одним образом – пойти до конца. Я с усилием улыбнулась и, аккуратно раскачав, вытащила душку из мягких объятий держателя да надела кольцо на безымянный палец. Села, как влитое. Ро Кунд поднялся с колен и, легко подхватив мою кисть, полюбовался своим подарком. Сердце заколотилось сильно и редко от того, что сейчас услышу, будет зависеть, шутка это признание или же реальность. Только осознала, насколько потрясающий шанс дарит злодейка судьба. Если чувства дракона настоящие, смогу влезть в их магический мир, узнать, почему погибли мои родители. Сумею отомстить. Едва дыша, я смотрела на четко очерченные темно-розовые губы Ро Кунда. «Да говори же!» За несколько месяцев до этого. Утренняя прохлада пробиралась под платье противными пальцами. Эх, надо было накинуть платок. Подол уже намок от росы и неприятно хлопал по щиколоткам. Тело содрогалось от озноба. Даже зуб на зуб не попадал. Но я уже видела вожделенную скалу крыла. Острая и узкая, она напоминала огромный каменный парус. Ну, или крыло дракона, в честь которого ее и назвали. Но мне было невдомек, почему. Крыло ведь не будет торчать из земли без дракона, да еще и только одно. Это романтически настроенные женщины Роукля, которым по ночам снятся нечеловечески красивые лица драконов. Но все зря. Пароны крайне редко обращают внимание на человеческих женщин. А если и посмотрят, не стоит растекаться у ног красавца липкой лужицей. Нужно учитывать и возможность гастрономического интереса. Мясо, оно мясо и есть. Тут мне немного повезло. На ведьм драконы, как на мясо, не смотрели. Зато видели в каждой рабыню, чьи способности можно без зазрения использовать. Драконы твердо уверены, что служить им мечтает каждый. Мой отец не мечтал, но порой приходилось. Магический дар в нем проявился очень ярко. Отхин был сильным, слышащим камни. Мне до уровня отца слушать и слушать. Но кое-что и я могла. Например, будучи у скалы крыла в прошлый раз, распознала шепот Апофелита, который в наших краях трудно достать. Каким чудом этот красивый прозрачный минерал с четкими гранями и стеклянным блеском оказался в Роукле, трудно сказать. Но заполучить его захотелось так сильно, что, наплевав на опасную близость с туманной долиной, я направилась к скале крыла сразу, как появилось время. Подошла к крылу и, закрыв глаза, прислушалась к множеству шепотков. Ощутив тот самый, который уловила в прошлый раз, тяжело вздохнула и посмотрела вверх, туда, где скала сужалась. Похоже, что камень выпал из лап дракона и застрял в щели. Не хотелось бы лезть по отвесной каменной поверхности, но другого выхода не было. Я сделаю все, что может хоть как-то облегчить страдания матери. Представила, как мама улыбается и любуется сиянием Апофелита, пока тот наполняет ее измученное болезнью тело чистой, звенящей энергией, и отмела последние сомнения. Полезу. С подолом, чтобы тот не мешался, пришлось повозиться. Я протянула его между ног и заткнула за пояс, получились своеобразные брюки. Привязала край посильнее, чтобы конструкция не развалилась в самый неподходящий момент, и подошла к скале. Ухватилась за выступ и, не обращая внимания на боль от впивающихся в ладони острых краев, подтянулась. Перебирая руками и ногами, неторопливо поднималась выше и выше. Казавшаяся вертикальной скала все же имела небольшой уклон. Звон Апофелита манил, как изнывающего от жажды притягивает журчание ручья. Я слышала камень четче и радовалась, что не придется лезть высоко. Обнаружив за выступом довольно большую, но незаметную снизу щель, облегченно выдохнула. Вот где прячется желанная добыча. Ощутив под ногами твердую опору, привалилась спиной к скале и выдохнула. Посмотрела вниз и тихо рассмеялась. Я лезла так долго, а оказалось, что земля совсем близко. Можно было бы даже спрыгнуть, но рисковать не буду. Если и не сломаю ничего, так точно ногу подверну. Так, камень. Снова повернулась к щели и, прислушиваясь, осторожно протиснулась. Шепот. Очень тихий. Вздрогнула. Я, конечно, слышащая камни, но минералы еще никогда не говорили по-человечески. «Помогите», — разобрала я и хмыкнула. «Да и о помощи не просили. Может, прозрачному красавцу некомфортно так высоко над землей?» Некоторые камни становятся сильнее, если их закапывать, другие же, наоборот, от такой процедуры слабеют. Как на это реагирует Апофелит, я еще не знала. Вгляделась в темноту тени в глубине щели и прищурилась. Где же спрятался этот разговорчивый товарищ? Заметив движение, замерла. Сердце пропустило удар и заколотилось о ребра так, что стало трудно дышать. Чтобы мне не показалось, чтобы странное не слышалось порой, но минералы никогда не шевелятся. Испуганно вгляделась в темноту. Для паука слишком большой. Могла ли змея забраться так высоко? «Помогите!» Скорее выдох, чем просьба. Словно говоривший находился на грани смерти. Едва сдержала крик. «Это человек!» Попыталась протиснуться дальше, но, застряв, быстро проговорила. «Кто вы? Что произошло? Сможете выбраться? Мне не пролезть. Здесь очень узко». Прислушалась к тишине. «Может, показалось?» И хмыкнула. «Два раза показалось?» «Нет, там точно кто-то есть». Вспомнила про Апофелит и воскликнула. «Камень! Там где-то рядом с вами камень! Светлый такой, прозрачнее горного хрусталя. Он даже в темноте сильно блестит. Попытайтесь взять его, а я постараюсь наполнить вас энергией. Даже если очень плохо, тянитесь, это единственное, чем смогу помочь». Закрыла глаза и настроилась на минерал. Лишь бы некто в темноте нащупал камень. Ведь Апофилит сам ему в руки не прыгнет. Ждала мгновения, когда услышу соприкосновение и смогу раскрыть камень, чтобы энергия потекла к человеку. Ну же! Миг, и пролился свет. Работать с камнями на расстоянии я начала совсем недавно и не всегда продуктивно, поэтому надеялась, что удастся это сделать сейчас. Судя по всему, они оба совсем рядом, но чуть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки от меня. Жаль, все, что ближе, легко подвергается воздействию. Мелькнула мысль, каким надо быть тощим, чтобы пролезть туда, куда я, девушка весьма скромных размеров, не протиснулась. Хотя, какая разница? Он в беде. Нельзя отвлекаться. Сжала от напряжения челюсти, зубы скрипнули. Отец всегда потешался над этой привычкой. Говорил: «Тужься». Но я не сердилась. Знала, что папа имел в виду, что поток энергии не зависит от мышечных усилий. Но поделать с собой ничего не могла. В итоге после каждого сеанса отползала в ванную и меняла одежду вплоть до белья. «Мне лучше!» Голос звучал отчетливее. «Тогда вылезайте быстрее!» Тут же отозвалась я. «Действие может быть кратковременным!» И предупредила. «Но камень держите крепко!» Сама начала отступать, чтобы дать дорогу неизвестному. Покосилась вниз. «Придется ли прыгать? Наверняка он не сможет сам спуститься!» «Ведьма?» Невольно вздрогнула. «Обычно так меня никто не называл. В устах людей это звучало как «целитель», а я еще не доросла. А драконы этим словом плевались, как проклятием, несмотря на то, что нанимали слышащих десятками. Сжала кулаки. «Никогда не соглашусь работать у этих снобов». Но неизвестный произнес это как-то непривычно, иначе. «Эй, девушка!» Голос прозвучал настойчивее. «Я здесь, внизу!» Опустила взгляд и едва не сорвалась со скалы. Передо мной стояло недоразумение, не выше моего пояса, тощий настолько, что мог бы посоревноваться с метлой за право влезть в забитый старьем сарайчик. Растрепанные волосы цвета соломы, огромные карие глаза и длинный, острый нос не вызывали приязни, как и сероватая кожа существа. Больше всего оно напоминало сумасшедшую попытку магического скрещивания человека и палочника. «Кто ты?» Он нахмурился и пристально посмотрел на меня. Кажется, удивился. «В жизни не видела Фасма, а еще ведьма». «Да не ведьма я!» Раздражение пересилило и недоумение, и легкий испуг. «Только учусь. Повезло, что у тебя хоть что-то получается», — хмыкнул Фасм. Повертел перед своим острым носом большой сверкающий апофилит и, глянув на меня из-под лобья, тихо добавил. «И повезло, что дракон уронил пару камней». Хотела спросить, что за дракон, как человечек пошатнулся и, едва не выронив кристалл, навалился на меня. От неожиданности я покачнулась, вцепилась пальцами в скалу и обломала пару ногтей. «Эй ты, кто бы ни был, держись крепче!» Прорычала и с беспокойством посмотрела на сверкающий апофилит в его безвольной руке. «И камень не урони! Он еще нужен!» Фасм едва заметно кивнул и, обхватив мою талию тонкими и жесткими, словно прутья, руками, прижался щекой к животу. Я, конечно, не об этом просила, но спорить не стала. Видно, что действие потока заканчивается, и существо быстро слабеет. Вытянула шею и взглянула на землю. «Надо самой спускаться». Подергала руки Фасма, убедилась, что он держится достаточно крепко, и осторожно полезла вниз. Существо весило не больше, чем пресловутая палка, и особых неудобств не доставляло. Но я нервничала каждый раз, когда слышала, как со скрипом трется о камни его жесткая блестящая кожа. Кто же такие Фасмы? И почему этот конкретный индивид так удивился, что я о них не знаю? Спустившись, откинула намокшие от пота волосы и осторожно расцепила руки существа. Голова его безвольно покачнулась. Кажется, Фасм потерял сознание. Опустила пострадавшего на землю и выудила из его длинных и тонких, словно паучьи лапки, пальцев, светлый камень. Положила в карман. Я добыла его и внимательно осмотрела странный довесок к минералу. Простые холщовые штаны Фасма в темных пятнах. На свободной рубашке в районе пояса большие рваные дыры. Я осторожно приподняла клочья ткани и обомлела при виде широких ран на теле существа. Кровью меня не напугать, да и немного ее было на жесткой и гладкой, словно деревянной, коже. А вот частичка блестящего белоснежного ребра, что выглядывала из раны, вызвала дурноту. «Что же с тобой приключилось?» Ахнула я и, осторожно приподняв рубашку с другого бока, осторожно сглотнула при виде подобных же ран. По спине прокатилась ледяная волна. Кожу на затылке стянуло от ужаса. Может, это следы от когтей? Сжалась и быстро посмотрела на небо, словно в ожидании, что оттуда спустится страшное чудовище. Преображенных драконов в крылатом облике я часто видела вдалеке, а среди людей лицом к лицу встретила лишь однажды, еще ребенком, когда, играя на улице с приятелями, случайно испачкала грязью красивый наряд господина. Радужную ярость его изменившихся глаз мне не забыть никогда. Фасм судорожно вздохнул, и на краю раны показалось несколько капелек крови. Что бы там ни произошло у этого существа с драконом, почему крылатый ящер тащил его, словно добычу, в когтях? Я не могла его так оставить. Я же будущий целитель. Вздрогнула и, словно очнувшись, подскочила и, стянув нижнюю юбку, принялась рвать сухую ее часть на полосы. Осторожно обмотала тело теми лентами, которые были более-менее чистыми. Подняла Фасма на руки. «Ты не погибнешь», пристально глядя на закрытые веки существа, сказала я. «Да, я лишь ученица, но мой папа – самый сильный слышащий камни на сотни километров вокруг. Он тебя в два счета на ноги поставит». Надеясь, что мое обещание отец выполнит, побежала по едва заметной тропинке в направлении дома. Комната, где отец проводил прием пациентов, была темна. В свете единственной свечи я едва различала на кушетке очертания неподвижного Фасма. Вокруг поблескивали и переливались сиреневатые друзы халцедонов. Отец с суровым выражением лица тщательно насыщал оздоровительной энергией камня рану за раной. «Плохо», — резюмировал он и, распрямившись, помассировал поясницу. «Пока не ясно, сумеет ли тело использовать насыщение энергией». «Он не выживет?» Я старалась говорить бесстрастно. Отец твердил, что целитель не имеет права проявлять сочувствие, поскольку жалость мешает концентрации. Но голос предательски дрогнул. «Через несколько часов узнаем», — холодно ответил отец. Посмотрел на меня и немного смягчился. «Опоздай ты хоть на 10 минут, не стал бы и пытаться. Удивительной силы духа, Фасм! С такими ранами он давно должен быть мертв». Я решила не рассказывать про апофелит, который и спас жизнь существа, поскольку слышащий камни сразу бы отобрал минерал, а у меня на него другие планы, которые отец может и не одобрить. Отхин редко экспериментировал. То есть никогда. Мне и так повезло, что в приемной целая какофония сильных камней. Тонкую энергетику трудно расслышать при таком напоре земных кристаллов. Я к маме. Пятясь буркнула и выскочила из приемной. «Фасму не помочь, но могу насытить мамочку чистой, звенящей энергией редкого минерала». Надеясь, что камень слегка восстановился после мощного выброса на крыле, побежала в другую часть дома. В коридоре едва не сбила с ног Ноуса. «Мама не спит?» — спросила у старого слуги. Тот морщинисто улыбнулся и покачал головой. Махнула рукой. «Я к ней». Не дожидаясь кивка немого старика, побежала дальше. Нетерпеливо рванула дверь и замерла на пороге, любуясь лежащей на кровати женщиной. Вокруг ее тела одеяло было прижато блестящими минералами. Мама выглядела как нежная хрупкая роза, которую положили на груду сокровищ. «Какая же ты красивая!» — ласково произнесла я. Закрыв дверь, подошла к кровати и, схватив расческу, провела щетиной по роскошным золотистым волосам. «Чистый шелк! А какая кожа! Эх, прогуляйся ты со мной по берегу реки хоть раз! Все городские красотки от зависти бы удавились!» Положила расческу на место. Ноус уже тщательно расчесал ее волосы. «Это ты красивая», — тепло ответила мама. Она слабо приподняла руку, и я, опустившись на колени, порывисто схватила ее кисть. «Мама сегодня двигается лучше», — положила ладонь себе на голову и провела по волосам. «Не чувствуешь? Как мочала! И почему мне не досталась твоя красота? Ты вылитая я в юности!» Одними уголками губ улыбнулась мама и добавила. «Но почему платье в грязи?» «Прости, прости!» Нетерпеливо выдохнула я и, положив ее руку на кровать, осторожно выудила из кармана камень. «Смотри, что принесла! Это апофелит, тонкая звенящая энергия, прямо как ты! Если я права, то сможешь даже сесть! Сейчас и попробуем!» Отложила камень к другим и, закатав рукава, скорее для собственной концентрации, чем для дела, протянула ладони над кроватью. «Стой!» – запротестовала мама. «Не надо! Ты выглядишь уставшей! Отдохни!» «Не могу ждать!» – уверенно перебила я. «Не терпится попробовать! Знаешь, у меня сегодня получилось даже на расстоянии! Представляешь?» Положила руки на мамин живот и прикрыла веки. Камни, которые отец каждый день заботливо раскладывал вокруг любимой жены, были свежими и полными магии. Мне даже показалось, я смогу взлететь, если сама глотну мощного сплетения энергии. Чистота апофелита звенела и сверкала в этом изобилии так ярко, словно сила его возросла в окружении тщательно подобранных минералов. Хотя почему словно? Скорее всего, так оно и было. Приоткрыла глаза и с улыбкой покосилась на мать. «Чувствуешь?» «Дочка», — виновато отозвалась она. «Я же не слышащая, ничего не чувствую». «Прилив сил не ощущаешь?» От разочарования я заморгала часто-часто, голос задрожал. Даже чуточку самочувствия не улучшилось. Мама молча улыбалась, а я готова была разреветься на месте и не делала этого лишь потому, что мама расстроится, и ей может стать хуже. «Ари?» Я развернулась и посмотрела на суровое лицо отца. Заметила за его спиной бледного Ноуса и, догадавшись по живой мимике старика, что слышащий камни видел мою неудачную попытку, понурилась. «Да, папа, сходи к Голинам. Они просили, чтобы кто-нибудь забрал оплату за лечение их сына. Я не могу послать Ноуса, так как жду особого гостя». «Что за пациент?» Оживилась я, обрадовавшись, что отец не собирается ругать ни за использование камня без его спроса, ни за неудачное насыщение мамы. «Может, тебе помочь?» «Не доросла еще», — сухо отрезал он. «И переоденься, что за вид? Завтра уже 16, а ведешь себя как ребенок. Ты же красивая девушка». Улыбнулась и, легко подбежав к отцу, нежно обняла его. «Тоже тебя люблю». Отстранилась и, всмотревшись в его живые смеющиеся глаза на привычно суровом лице, пообещала. «Умоюсь, переоденусь и сбегаю до Голинов». «Сходишь», — холодно поправил отец и осуждающе покачал головой. «Медленно и достойно. Так, словно тебе уже 16». «Постараюсь изо всех сил», — рассмеялась я и подмигнула. «Но не обещаю, что получится, ведь мне еще нет 16». Пошла к выходу, где отчаянно жестикулировал Ноус. Мол, давай я сбегаю. «Нет», — не оборачиваясь, проговорил отец, прекрасно зная, что старик попробует меня подменить. «Сходит Ари. Сказал же, ты мне нужен. Иди прибери приемную». Я благодарно кивнула вздохнувшему старику за попытку избавить меня от не особо приятной миссии и вышла из комнаты. «Лии, тебе стоит подремать», — необычайно нежно проговорил отец. «Я прекрасно выспалась, Отхин», — ответила мама. «Мне снился ты». С теплым чувством прислушиваясь к тихому воркованию родителей, я аккуратно прикрыла дверь. «И чего ее прибирать?» — проворчала, недовольная тем, что придется самой топать к родителям друга. «Конечно, не секрет, что старшего сына Голинов, которого якобы лечил отец, прочит мне в мужья. Там всегда чистота такая, что даже пыль на камне опасается садиться, чтобы не вызвать неудовольствия слышащего». Ноус посмотрел на меня с радостным сочувствием. Немоту старика с лихвой компенсировало необычайно подвижное лицо. С одной стороны, Слуга явно жалеет, что меня так рано хотят выдать замуж. С другой, рад, что слушающую камни хоть кто-то согласился взять в жены. Вздохнула. А вот я бы лучше осталась незамужней. Но переубедить отца нереально. Умываясь, размышляла о потенциальном женихе. В детстве Шорт был озорным и веселым мальчишкой, вместе с которым мы ограбили не один сад. Да, те яблоки были кислыми до ломоты в зубах и слез на глазах, но мы с Шортом, не желая уступать друг другу первенство в дворовой компании, упрямо поглощали их килограммами. Год назад, когда другу детства исполнилось 16, он перестал бегать с приятелями, а погрузился в изучение основ ковроделия, чтобы перенять дело отца. За год парень изменился настолько, что и не узнать. Больше всего беспокоило, что Шорт совсем перестал улыбаться, как мой папа. Выбрав одно из лучших платьев, вздохнула и покрутилась перед зеркалом. Усмехнулась. Захотел жениться на мне, несмотря на то, что я слышащая. Да, отец не распространяется о моем даре, но Шорту это прекрасно известно еще с 5-летнего возраста, когда я с помощью Агата исцелила его разбитую коленку. Собственно, друг и стал моим первым пациентом. Я так сильно испугалась вида крови и еще больше плачущего Шорта, что сама не поняла, как перекачала энергию из собственного кулона. Затягивая жесткие шнурки на вышитом корсете, скривилась. Намек отца совершенно ясен. Сначала он договорился о свадьбе, а теперь надо представиться родителям жениха. По правилам, меня должна была сопровождать мама, но... Вздохнула. Сама схожу. Чего бояться? Не в первый раз общаюсь с родителями Шорта. План правильного поведения давно известен. Восхититься ковром на стене, похвалить стряпню. И голины будут довольны. Несколько минут с ненавистью смотрела на кожаные туфельки, которые отец привез из столицы. Жесткие, с каблуком. Ходить в них жутко неудобно. Приказ отца идти степенно, как невеста, выполнить смогу легко, в таких не побегаешь. Единственное, что примеряло меня с модными колодками, отец щедро украсил их потрясающими изумрудами. Энергию кристаллов настроил странно, минерал скрывал мою способность слышащей. То, что нужно, чтобы выйти замуж. Кинула еще один взгляд в зеркало и улыбнулась почти незнакомой милой девушке в синем платье с вечно и безнадежно растрепанными волосами. Скривилась. Но почему у меня не такие красивые локоны, как у мамы? Схватила ленточку и, зажав ее в зубах, провела несколько раз щеткой по соломенной пакле, что росла на моей голове. Стянула в хвост. Завязав ленту, поправила бантик. Сойдет. Когда проходила мимо приемной, услышала шум. Наверное, Ноус все же нашел, что прибрать. Звук падения. Ой, надеюсь, старый слуга не уронил какой-нибудь дорогой минерал. Впрочем, лучше не вмешиваться. Ноуса отец простит. А в то, что разбила камень не я, точно не поверит. Выскочила на крыльцо. Оглядела небольшой дворик, поправила пару сместившихся защитных камней, восстановила поток энергии защитной сетки. Размышляя, завернула за угол и вышла на центральную улицу нашего городка. Здесь было шумно, как никогда. Около большой телеги толпился народ, рыжеволосая, крепко сбитая девушка раздавала всем желающим миниатюрные мешочки, а высокий худой мужчина с красноватой залысиной собирал деньги за товар. «Почем сахар?» — весело спросила я. «Полдрахмы за мешочек», — бойко отозвалась девушка и зазывно улыбнулась. «Очень сладкий». «Верю», — рассмеялась я. Вдруг захотелось принести родителям Шорта подарок. Раскрыла вышитый кошелечек и достала серебряную монету. 2. Получив покупку, медленно направилась дальше, как вдруг заметила нечто палкообразное под телегой. Заглянула и от удивления едва не выронила драгоценный сахар. «Ты?» Фасм посмотрел так затравленно, что я невольно улыбнулась. «Рада, что тебе лучше. Но зачем сбежал?» — подмигнула. «Денег нет». «Не переживай. Отец часто лечит бесплатно. Вернись, ты еще очень слаб. Эй, с метлой на башке, можешь на минуту отвлечься от занимательной беседы с колесом?» Голос так и сочился липко-кислым сарказмом и совсем не понравился. Особенно то, что обращался он именно ко мне. Неторопливо, как учил отец, поднялась и ответила в тон. «Если только ненадолго. Мне попалось очень умное колесо, которое намного вежливее некоторых беспардонных типов». Посмотрела в нечеловечески красивое лицо незнакомца, и сердце мое пропустило пару ударов, а кожа щек потеряла чувствительность. Я знала, что это дракон. Откуда? Понятия не имею. Может, потому, что зеленая радужка его сияющих глаз на миг показалась мерцающей? Или я, словно силу камня, услышала мощь крылатого ящера? Покосилась на палкообразное существо под колесами, но Фасм очень правдоподобно притворился частью телеги. Не зная я, что он внизу, и не заметила бы. Снова взволнованно подняла взгляд на дракона и, едва ощущая собственные губы, прошептала. «Чем могу помочь, Парон?» Он обеспокоенно огляделся, и когда снова повернулся ко мне, глаза его уже были не зелеными, а переливались всеми цветами радуги. Нервно сглотнула. Неужели умудрилась снова разозлить дракона? Но чем? Впрочем, какая разница? Хвостатый все равно объяснять не станет. Если в первый раз меня спасло то, что я ребенок, сейчас все может закончиться печальнее. Только если успею сказать, что я ведьма, избегу наказания. Упрямо сжала челюсти. Да ни за что. Знаешь, где живет слышащий Отхин-Ле? Голос его перестал звенеть едким сарказмом. Говорил Парон тихо, словно опасаясь привлечь внимание. Удивилась, кого может бояться дракон? Но главное, что меня убивать тот не собирался. Ощутив себя увереннее, выдохнула. Знаю. Мужчина уставился выжидающе, а я не менее пристально разглядывала его. Сначала он показался очень молодым, но теперь, различив тонкие, едва заметные полосочки на коже, там, где у людей обычно намечаются мимические морщинки, прикинула, что ему должно быть лет 400. Наверняка уже и внуки есть. «И где же он живет?» — не выдержал дракон. Я иронично усмехнулась, какой нетерпеливый, и обернулась. «Видите желтый дом? Завернете за него и сразу поймете, где живет слышащий. Не пропустите, там огромная вывеска», — развела руки, показывая, насколько огромная. А дракон, ни слова не говоря, направился в указанном направлении. «Не за что, Парон!» — мстительно крикнула я, раскрывая инкогнито, и умильно покачала головой. «Сама вежливость!» «Это что?» — услышала громкий шепот. «Настоящий дракон?» Подняла глаза и, увидев изумленно восхищенную физиономию рыжей торговки, невольно рассмеялась. «Ага! Вот это да!» — ахнула девушка, не замечая, как тощий парень под шумок стащил из телеги пару драгоценных мешочков. «Они еще прекраснее, чем рассказывают!» Я пожала плечами и заглянула за колесо. «Эй, ты жив там?» Но Фасма под телегой уже не было. На дороге я заметила блеск и, присев, выудила из пыли маленький, всего с ноготок, переливающийся серебром темный бугристый камушек. Услышав его вибрации, завороженно пробормотала. «Неужели это настоящий черный алмаз? Выпал ли он из кармана или украшения Парона, или же камушек оставил Фасм?» «Пожар!» От резкого крика я вздрогнула и выпрямилась. Быстро осмотревшись, заметила того самого воришку, который стащил сахар. Вытянув руку, парень указывал на желтый дом. «Смотрите, дым! Пожар!» Я сощурилась и к своему ужасу увидела уходящий в небо черный столб. Но поднимался тот не от желтого здания, а от того, что за ним. Сердце болезненно сжалось от дурного предчувствия. Я побежала, но едва не упала из-за неудобных туфель. Скинув противную обувь, приподняла юбки и рванула так, что ленточку с волос сдернула ветром. Завернув за угол, остолбенела и не в силах сделать ни шага, лишь смотрела, как жадный огонь пожирает наш дом. «Этого не может быть», — покачала я головой. «Там же защитные камни!» и вскрикнула. «Мама!» Бросилась к дому, но меня перехватила одна из кумушек. «Стой, Ари, ты погибнешь! Там же мама!» Отчаянно вырывалась я. «Она не сможет выбраться сама!» Но соседка держала крепко. На щеках ее заблестели слезы. «Бедная девочка!» «Это магический огонь!» прошипел мужик с красноватой залысиной. «Видите, как горит? Сжигает мгновенно, но на другое здание не перебирается. Явно драконий». «Ужас!» — рыжая торговка прижала к белым щекам ладони. «Неужели тот красивый дракон поступил так жестоко? Что же делать?» «Да чего уж тут сделаешь?» — хмуро буркнул мужик и, развернувшись, ушел. Я рыдала и вырывалась, а мой дом таял на глазах с такой чудовищной скоростью, что через несколько минут на земле осталось лишь черное дымящееся пятно. Соседка отпустила меня, и я, шатаясь, побрела туда. Пепел обжигал босые стопы, но мне было все равно. Боль осталась где-то за гранью сознания. «Нет», — прошептала и, опустившись на корточки, пошарила по черной земле. «Не может быть. Это сон. Страшный сон». Подняла руки и, разглядывая испачканные сажей ладони, посмотрела на так и зажатый в пальцах черный алмаз. «Парон Ро? Так вот, какого особого клиента ждал отец? Высокомерного ублюдка, который на отказ подчиниться и служить спалил все дотла. А это значит, что не случайно отец отослал меня». И не из-за хорошего настроения закрыл глаза на неудачу с апофелитом. Вспомнила, как нежно ворковали родители, когда я уходила. И на глаза вновь навернулись слезы. Неужели мама тоже знала о грозящей опасности? Сжала алмаз в черной ладони. «Драконы! Я отомщу! Понятия не имею, как, но вы пожалеете о содеянном».